Татьяна Полякова. «Сестрички не промах», «Чёрта с два», «Повести», Москва, закрытое акционерное издательство «Эксмо Пресс», 1998 год. Содержание. «Чёрта с два», «Повесть», начало первой дорожки первой кассеты, «Сестрички не промах», «Повесть», начало четвертой дорожки третьей кассеты. «Чёрта с два», «Повесть». Я въехала во двор и огляделась. И двор, и дом мне нравились. Дом был четырехэтажным. Огромные окна, высоченные потолки, широкие лестничные клетки. В таких домах дышится по-другому. Дворик тихий, небольшой и невероятно уютный. Свернув туда, я подумала, трудно поверить, что это чудо расположено буквально в центре города, и в нескольких метрах находится проспект с его шумной, ни на мгновение не затихающей жизнью. Я давно мечтала купить квартиру в таком доме, и вот, наконец, мечта сбылась. Я ее купила, причем за прямо-таки смешные деньги. В общем, мне повезло. Квартира, в которой я до сих пор живу, располагается в новом районе, в девятиэтажке. 10 подъездов, огромный захламленный двор, всюду бродячие собаки и неприкаянные дети. Добираться туда общественным транспортом — дело нелегкое, оставлять во дворе машину — опасное. Скорее всего, утром ее не застанешь на обычном месте. А если и повезет, то так покажется только в первые 3 минуты. Подойдешь поближе и убедишься, что колеса сняли, магнитофон вырвали с корнем, и кому-то вдруг понадобилось лобовое стекло. Я ненавижу свой дом, свой район, и квартиру тоже ненавижу. Комната с видом на соседний дом — шедевр современной архитектуры, а к ней кухня и крохотная прихожая. Приткнув машину на стоянке, заасфальтированной и обнесенной невысоким заборчиком, я направилась к первому подъезду. Моя новая квартира под номером 5 была на 2-м этаже. Я надеялась застать бывших хозяев и поговорить с ними. С отъездом я особенно не тороплю, но все же. Я нажала кнопку звонка. Подождала, прислушиваясь. Легкие шаги, дверь открылась, и я увидела девочку лет 8. «Здравствуйте», — сказала она. «Здравствуй». Я улыбнулась. «Мама или папа дома?» «Ага, мам», — крикнула девчушка. В прихожей появилась женщина в спортивном костюме, на вид очень усталая. Конечно, эти переезды — сплошные нервы. «Здравствуйте», — сказала я, начиная чувствовать себя неловко. «Люди заняты, а я лезу к ним с какой-то ерундой. Но, в конце концов, перееду я недели раньше или недели позже, не так уж и важно. Я Максимова Александра Сергеевна», — улыбнувшись слегка заискивающе, представилась я. Женщина смотрела на меня и хмурилась. Стало ясно, мое имя ей ничего не говорит. «Странно. Я купила у вас квартиру», — подсказала я. «Что?» Глаза ее изумленно распахнулись. Она хлопнула ресницами и спросила: «Какую квартиру?» «Эту», — растерялась я, чувствуя, как начинает щемить сердце. Я уже была готова зареветь или упасть в обморок. «Вы что, с ума сошли?» — спросила женщина и жалобно крикнула: «Сережа!» Тут в прихожей появился мужчина, надо полагать, ее муж. На меня он взглянул сурово. Я стояла на пороге, силясь понять, что происходит. «Что?» — спросил хозяин. «Да вот она говорит, что купила у нас квартиру». «Да? И что еще она говорит?» Мужчина подошел поближе, взялся за ручку двери и, буркнув «Топай отсюда!», хлопнул дверью, едва не задев мой нос. Я всхлипнула, потом поглубже вздохнула и заставила себя нажать кнопку звонка. Дверь распахнулась сразу. «Чего тебе?» — спросил мужчина. «Если вы будете вести себя подобным образом, я вызову милицию». Стараясь, чтобы голос звучал строго, предупредила я. Однако мой голос дрожал, в нем отчетливо слышались истерические нотки. «В конце концов, у меня есть документы». «Какие документы?» — не понял мужчина. «На эту квартиру». «Что за чушь?» — нахмурился он. Но вдруг испугался и проронил как-то неуверенно. «Ладно, заходите». «Вы Дмитрий Михайлович Теплов?» — спросила я, тут же осознав, какая-то несусветная глупость. Жена только что назвала его Сережей. «Да нет. Вы что-то напутали, девушка?» «Разумеется, я напутала. Всю свою жизнь я что-нибудь путаю. Мы сами эту квартиру месяц назад купили. С какой стати нам ее продавать? И никакого Теплова я вообще не знаю». Я пошатнулась. Мужчина заботливо пододвинул мне стул. Я села, изо всех сил стараясь не разреветься. «Послушайте, но ведь я была именно в этой квартире. Приезжала сюда с посредником. Возле самой двери у вас в комнате стеллажи с книгами и репродукция картины «Девочка с персиками на стене». Мужчина нервно кашлянул, сказал почти испуганно. «Да». «Когда вы приезжали?» 2 недели назад. Часов в 10 утра. «Ясно. Мы на работе. Дочка у бабушки. А как зовут вашего посредника?» «Андрей. Андрей Суворин». «А вы его хорошо знаете?» «В общем-то, нет. Он знакомый моей подруге». «Ясно. И у этого типа были ключи от нашей квартиры?» «У меня и документы есть. Вот, пожалуйста», — засуетилась я. «И ваша расписка? То есть получается, что не ваша?» В этот момент из комнаты вернулась женщина с бумагами в руках. «Посмотрите, девушка, все как положено. Мы же вас не обманываем». «Надо идти в милицию», — твердо заявил Сергей. «Смотри, что делается. И у этого типа есть ключ от нашей квартиры». «Откуда же?» — испугалась женщина. «Должно быть, от прежних хозяев. Выходит, этот ваш посредник с ними знаком». Больше я ничего не слышала. То есть я, конечно, слышала, но все это уже не имело значения. Я, несчастная идиотка, отдала все свои деньги и еще радовалась, что купила квартиру так дешево. Денег я не увижу и загнусь на своем дурацком 9-м этаже. Теперь уж точно мне жить там до самой смерти, потому что такую сумму мне больше не собрать. Я встала, сказала «извините» и направилась к двери. Хозяева тревожно переглянулись. «А может, вы?» — начала женщина, а я еще раз повторила «извините». Спустилась по лестнице, бегом бросилась к машине, хлопнула дверью и зарыдала, кусая пальцы.